Умоление Иисуса Христа в саду Гефсиманском и взятие Его под стражу. Войдя в сад Гефсиманский, Иисус Христос сказал ученикам Своим: «Посидите здесь, пока Я помолюсь». Сам же, взяв с собою Петра, Иакова и Иоанна, вошел вглубь сада и начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И отойдя от них немного, он, преклонив колено, пал на землю, молился и говорил: «Отец мой, если, возможно, доминует, пройдет мимо меня чаша сия», то есть предстоящие страдания. «Впрочем, пусть будет не как я хочу, но как ты». Помолившись так, Иисус Христос возвращается к трем ученикам и видит, что они спят. Он говорит им: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». И отошедший молился, говоря те же слова. Потом снова возвращается к ученикам и опять находит их спящими. Глаза их отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. Иисус Христос отошел от них и молился в третий раз теми же словами. Явился ему ангел с неба и укреплял его. Тоска же его и душевные мучения были так велики, и молитва так усердна, что с лица его падали на землю капли кровавого пота. Окончив молитву, Спаситель встал, подошел к спящим ученикам и сказал: «Вы все еще спите? Кончено. Наступил час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». В это время в сад пришел Иуда-предатель с толпою людей, которые шли с фонарями, кольями и мечами. Это были воины и служители, посланные первосвященниками и фарисеями схватить Иисуса Христа. Иуда уговорился с ними: «Кого я поцелую, того и берите». Подойдя к Иисусу Христу, Иуда сказал: «Радуйся, Рави, учитель», и поцеловал его. Иисус Христос сказал ему: «Друг, для чего ты пришел? Целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Эти слова Спасителя были для Иуды последним призывом к покаянию. Потом Иисус Христос, зная все, что с ним будет, подошел к толпе и сказал: «Кого ищете?» Из толпы отвечали: «Иисуса Назарея». Спаситель говорит им: «Это я». От этих слов воины и слуги со страхом отступили назад и упали на землю. Когда же они оправились от страха и поднялись, то в смятении пытались схватить учеников Христовых. Спаситель снова сказал: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». «Я сказал вам, это я», — ответил Спаситель. «Итак, если меня ищете, оставьте их, учеников, пусть идут». Воины и слуги, подошедшие, обступили Иисуса Христа. Апостолы хотели было защитить своего учителя. Петр, имея при себе меч, извлек его и ударил им слугу первосвященнического по имени Малха и отсек ему правое ухо. Но Иисус Христос сказал Петру: «Вложи меч в ножны, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». То есть, кто поднимет меч против другого, тот сам погибнет от меча. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, чтобы он послал на защиту мне множество ангелов? Неужели мне не пить чаши страданий, которую дал мне Отец для спасения людей?» Сказав это, Иисус Христос, прикоснувшись к уху Малха, исцелил его и добровольно предал себя в руки своих врагов. В толпе слуг были также и начальники иудейские. Иисус Христос, обращаясь к ним, сказал: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день бывал я в храме, сидел там с вами и учил, и вы тогда не брали меня. Но теперь ваше время, и власть тьмы. Воины же, связав Спасителя, повели его к первосвященникам. Тогда апостолы, оставив Спасителя, в страхе разбежались. Только двое из них, Иоанн и Петр, издали следовали за ним.